Два воина, два портрета, глаза в глаза. Это лев в гневе, махающий гривой. Это человек, питающийся огнем и порохом. Это Ней. Эти слова принадлежат не официальному биографу и не однополчанину, а неприятельскому офицеру Федору Глинке, поразившемуся отчаянной храбрости маршала Нея при Бородине. «Храбрейший из храбрых» называл его Наполеон. Мишель Ней жил и воевал по собственным правилам. Он не признавал никаких начальников. Когда им пытались командовать другие, они наталкивались на стойкое сопротивление. Ней выполнял только те приказы, которые считал разумными, и не желал признавать существование таких слов, как плен или отступление. Ней – это символ наполеоновских войн, отвага, благородство, офицерская честь и солдатская преданность. Пылающий маршал, огненно-рыжая шевелюра, красное лицо – он всегда там, где огонь и порох, истинный бог войны. Его не интересовали титулы, он лишь покорно их принимал и дальше отправлялся в бой. Он долгие годы отказывался от повышения, пока генерал Бернадот не сказал, что это наносит вред армии. Он не навязывал своих услуг Наполеону и все это время оставался в резерве. Но от его скромности не оставалось и следа, когда речь шла о кровавой битве. Под Ульмом ему приказали дожидаться Ланна, чтобы вместе атаковать высоты. Ней не послушался и заявил, что не намерен делиться славой с кем бы то ни было. В тот раз он победил в одиночку. При Йене это ему не удалось. Ней опять не стал ждать Ланна, но теперь понес тяжелые потери. Титул он все-таки получил, еще за австрийскую кампанию, за сражение при Эльхингене. Новоиспеченный герцог отправился в Испанию, и тут его независимость и непреклонность сыграли злую шутку. Пребывание Нея на полуострове стало настоящей катастрофой, прежде всего для Наполеона, которому не удалось заставить своих маршалов действовать совместно. Ней терпеть не мог Сульта и вел себя как бунтовщик. Он бросил Сульта под Талаверой, и дело дошло до того, что императору пришлось отправить Нея в Португалию. Теперь его начальником стал Массена. Вышло еще хуже. Ней отказывался повиноваться маршалу, издевался над его титулами. Дескать, они важны только в Тюильри. Но когда пришло время спасать армию и выводить ее из Португалии, Ней снова был на высоте. Поход в Россию, ставший катастрофой для всей армии, был для маршала Нея личным подвигом. Князь Москворецкий, этот титул, дарованный ему лишь в 1813 году, мог для кого угодно звучать насмешкой, но только не для Нея. Свой титул он заслужил на Бородинском поле, когда отважно вел колонну на русские редуты. Но это не последний подвиг. После дела под Красным Ней оказался отрезан от основных сил. Русский штаб, равно как и французский император, уже мысленно похоронили маршала. Авангард Милорадовича методично уничтожал корпус Нея, и затем маршалу предложили сдаться. Он, разумеется, отказался. Это же был Ней. Отчаянно отбиваясь, он вырвался из окружения, потом перешел Днепр по трескавшемуся льду. Ней считали погибшим, но вскоре в трактир, где сидели французские офицеры, зашел заросший бородой оборванный человек. «Вы не узнаете меня?» – спросил он. «Я арьергард Великой Армии, маршал Ней». Он тщетно старался удержать бегущих во все стороны солдат, офицеров и маршалов и глубоко презирал тех, кто не был готов погибнуть на поле боя. Он сражался как лев всю кампанию 13 и 14 годов, но потом сам уговаривал императора отречься ради Франции. Ней продолжал служить стране, теперь уже присягнув бурбонам. Ему поручили остановить вернувшегося из ссылки Наполеона. Ней пошел на встречу Бонапарту и пообещал, что привезет того в железной клетке. Но солдаты хотели возвращения императора, и Ней им подчинился. При Ватерлоо под ним убили 5 лошадей. Ней искал смерти, размахивая обломком сабли. В декабре Нея судили и приговорили к расстрелу за измену королю. Позже Наполеон писал в ссылке: «Держу пари, что те, кто осудил его, не осмеливались смотреть ему в лицо». Два воина, два портрета, глаза в глаза. Карьера одного из храбрейших кавалеристов своего времени прошла без ощутимых падений, на одном дыхании. Барон Корф, потомок вестфальского рода, осевшего на Балтийских берегах, начал службу при Екатерине, отличился при взятии предместья Варшавы Праги. Когда престол перешел к Павлу, Корф не только не был отстранен от службы, как это случилось со многими офицерами, а напротив возвысился. В 98 году он уже полковник, в 1800-м генерал-майор. И это в 26 лет, без серьезной протекции, лишь за боевые заслуги. заслуги. Александр, как писали в военных справочниках, продолжал благоволение отца своего к Корфу. И в 1801 году Корф стал шефом Псковского драгунского полка. Настоящим испытанием для него стала прусская кампания Наполеона. В 1806 году под началом Корфа состояли его драгуны и орденский кирасирский полк. В сражении при Голымине его отметили среди храбрейших. Князь Голицын, который командовал дивизией, писал в донесении, что Корф постоянно ободрял подчиненных и несколько раз водил их в отчаянные атаки. При Прюсиш-Эйлау Корф был ранен и вернулся к концу кампании. Он сражался под Гудштатом, при Гельсберге и, разумеется, под Фридландом. Следующую войну он провел как союзник наполеоновской армии. Его драгуны и кирасиры входили в состав корпуса князя Голицына, сражавшегося против Австрии. В армии Корфа любили. Михайловский-Данилевский вспоминал, что это был настоящий исполин, огромного роста, смелый и добродушный. Он умел найти подход к каждому, вселял уверенность в окружающих даже в самые мрачные моменты. Из скудного рациона, когда все нуждались даже в хлебе, Корф сам делал вкусные обеды и угощал товарищей. В 12 году Корф, к тому времени генерал-адъютант, командовал 2-м резервным кавалерийским корпусом. С самого начала войны он прикрывал отступление русской армии, сражался с кавалерией Мюрата при Свинцанах, отбивал атаки под Смоленском и так вплоть до Тарутинского лагеря. В Бородинском сражении ему довелось командовать также и 3-м корпусом. Его кавалерия, не жалея сил, отбрасывала неприятеля от укреплений. После Малоярославца Корф уже в арьергарде и нещадно преследует остатки Великой армии. Под Вязьмой его кавалерия разбила корпус маршала Даву. Участвовал Корф и во всех крупных сражениях заграничного похода. 2 раза входил со своим корпусом в Париж в 1814 и 15 годах. Умер он довольно рано. Генерал скончался в 23 году. Ему не было и 50. Два воина, два портрета, глаза в глаза.